Возможность ответа. Часть первая. В подводном городе. Я плыл вдоль берега, раздвигая руками водоросли. Их предки жили на Земле более 1,5 миллиардов лет назад. Они были примитивны и могучи. Свои преимущества они передали потомкам. Я плыл среди созданий природы, которые могут существовать и развиваться в ядовитых отходах химических комбинатов, внутри ядерных реакторов, легко переносят кипячение и облучение, убивающие бактерии. Внезапно какая-то бурая змея бросилась от меня на утек. Я догнал ее. Змея оказалась обрывком водоросли, но когда я попытался схватить его, он выскользнул из моих рук. И снова подумал о себе. Кто я? Или что я такое? Существо со свободной волей? Или подобие обрывка водоросли, отражающего в своих движениях изменения среды? И снова болезненной тревогой напоминала о себе тайна моего рождения, которую я все еще не мог раскрыть. Я уходил в море все дальше и дальше от берега, погружался глубже и глубже. Наверное, если сейчас всплыть, то те трое, что провожали меня и остались на берегу, показались бы совсем крохотными, не больше фигурок на книжном шкафу. Я видел такие в квартире Михаила Дмитриевича. Почему я не думаю в моем доме? С некоторых пор не могу так думать. С тех пор, как все для меня изменилось и появилась тайна. Проникну ли я в нее когда-нибудь? Пока все мои попытки безуспешны. Но я должен снова и снова штурмовать ее, чтобы узнать нечто существенное о себе. Для других вовсе не обязательно знать. Их не мучает тайна. Они приспособились к незнанию. Но я так жить не смогу. В этом я уверен. Вода все темнеет и темнеет. На эту глубину уже почти не пробиваются солнечные лучи. Легким усилием воли включаю инфравизоры. Мир вокруг резко преображается. Рыбы превращаются в звезды. Заросли водорослей кажутся горящими лесами. В такой же соленой купели когда-то вспыхнули первые искорки жизни. Поэтому мой путь начинается с моря. Так предусмотрел Михаил Дмитриевич. Я пойду от источников, чтобы попытаться выяснить, куда ведут дороги. От вирусов, от водорослей, от амеб. Вот от меня удирает живой аппарат на суставчатых ногах. Два перископа, поднятые над бронированной панцирной кабиной, злобно и испуганно вперились в меня. Вычислительное устройство, находящееся над броней кабины, передает панические команды по тончайшим проводам, идущим к ногам. Такие сложные самодвижущиеся аппараты изобрела природа уже на заре эволюции. Тысячи лет минули для них без последствий, как одна минута. И выходит, что если бы сравнить вот этого краба, который сейчас удирает от меня, с его первобытным предком, то показалось бы, что это не разные крабы, а один и тот же, проживший многие тысячи лет. Его Величество Краб. Бессмертный краб. Эта мысль горит, в ней есть насмешка. И вот эти неразличимые человеческим глазом создания — гидры, лучевики, радиолярии, бессмертны еще в большей степени, чем краб. Пожалуй, в природе существует закон — чем примитивнее, тем бессмертнее. Вот почему мысль отдавала горечью. Я зорко оглядываю дно. В одном месте водоросли примяты. Их запах изменился. Неужели следы? Повезло. С самого начала повезло. Всматриваюсь вдаль.